что ты скажешь, Кунтинашар?» «Трижды великий, я не знаю, что сказать. Бежать Сель не могла. Может быть, ее похитили?» Царь глубоко задумался. Одно несчастье преследует его за другим. Неужели боги наказывают его за ссору с жрецами? Гордость и страх боролись в его душе. Страх победил. «Да будет воля богов!» И, обратившись к жрецам, он сказал: «Молитесь богам, чтобы не до конца преследовал нас гнев их, а я сделаю все, что могу. Я восстанавливаю ваши права. Корабли ждут нас. Но пусть продолжаются поиски Сель после нашего отъезда. Может быть, нам удастся спасти ее». И, тяжело вздохнув, он обратился к рабам: «Носилки! Последний царь Атлантиды, мерно колыхаясь на золотых носилках, спускался со священного холма, чтобы никогда сюда не возвращаться».